Глава 13. Что такое туннель реальности и каким еще способом можно построить свою реальность? Нередко людям кажется, что главное качество хорошего интервьюера – это умение правильно задать правильные вопросы. Без сомнения, это важно. Однако хорошо берет интервью не тот, кто хорошо спрашивает, а тот, кто хорошо слушает. Скажу больше, хорошо спрашивает – именно тот, кто умеет хорошо слышать. Взять интервью, получить информацию, может только и единственно тот, кто умеет слышать своего собеседника. Мы много говорили о субъективности восприятия мира, о том, что мир таков, каким мы его видим, таков, какие мы, и так далее. Мы рассуждали об этом и в связи с необходимостью решать проблему семантического шума, и в связи с необходимостью заниматься гигиеной собственного мозга, и по другим тоже важным поводам. Прежде чем мы начнем говорить, думать о том, как нам слушать своего собеседника, настала пора остановиться на принципиальнейшей проблеме нашего восприятия и друг друга, и самих себя. Что такое туннель реальности, и каким еще способом можно построить свою реальность? Самое точное определение этой проблемы я нашел в книге моего любимого психолога и писателя Роберта Уилсона. Давайте попробуем взять интервью у этого человека и понять, что он имеет в виду. Каждый из нас замкнут в туннеле реальности, созданном собственным мозгом. Мы не видим и не ощущаем его в качестве модели, созданной нашим мозгом. Мы автоматически, бессознательно, механически видим и ощущаем его вне нас и считаем его объективным. Когда мы сталкиваемся с кем-либо, чей отдельный туннель реальности явно отличается от нашего, мы слегка пугаемся и теряем ориентиры. Мы склонны считать, что эти люди либо сумасшедшие, либо пытаются нас каким-то образом надуть, либо это спланированный розыгрыш. Примечание. Уилсон, «Психология эволюции», Киев, Янус, София, 1998 год, страница 219-220. Конец примечания. Книга Роберта Уилсона вовсе не посвящена общению, она об иных, подчас весьма научных, проблемах. Но то, о чем говорит автор, имеет прямое отношение к тому, почему мы не слышим, не понимаем других людей. Что такое туннель реальности? Это то, каким мы видим мир. Наш доказывающий радостно предоставляет нам доказательства той картины мира, которая нам кажется мало того, что объективной, так еще и единственно объективной. Тому, кто любит осень, бывает нелегко понять того, у кого каждый сентябрь портится настроение. Если человек видит смысл жизни в зарабатывании денег, ему бывает довольно затруднительно поверить в то, что можно действительно быть счастливым, занимаясь творчеством, даже если ты не получаешь за это ни рубля. От чего зависит наше восприятие картины мира? От возраста, пола, опыта, любимого дела. Короче говоря, от массы субъективных причин. В чем, скажем, причина вечного конфликта отцов и детей? В том, что отцы и дети всегда живут в разных туннелях реальности. Что такое любовь и дружба? Это когда объединяются разные туннели реальности. Семантический шум, о котором мы много говорили, возникает еще и потому, что мы живем в разных туннелях реальности, которые диктуют нам разные образы мира. Туннель. Иногда психологи используют слово «коридор», что не меняет дело. Может быть широким или узким, но он всегда имеет стены границы. Мы существуем в границах собственного понимания мира. К тому же каждый из нас строит собственную реальность. А что такое реальность? Вопрос, который на лекциях всегда застает слушателей врасплох. Что для нас реально, а что нет? Я предлагаю следующее определение реальности. Реальность – это то, что действует на нас. Только те поступки, люди и слова, которые на нас воздействуют, мы можем считать реальными. Поэтому, скажем, война американцев в Афганистане для нас нереальна, а фильм «Остров» или стихи Пушкина – реальность, ведь они оказывают на нас серьезное воздействие. Как и невидимые, неописуемые, понимаемые всеми нами по-разному сознание и любовь, безусловно, влияют на нас, и еще как. Если мы принимаем такое определение реальности, то тогда чаще всего мы можем сами решать, впускать какое-то событие или чьи-то слова в собственную реальность или нет. И это еще один способ формирования собственной реальности. Разумеется, случаются такие события, от которых невозможно отгородиться, скажем, смерть близкого человека. Но они происходят куда как реже, нежели те, про которые вы можете сказать «я впускаю его в свою реальность» или «я не впускаю его в свою реальность». Вам наступили на ногу в метро. Если на вас это подействовало, то это негативное событие стало частью вашей реальности. Если не подействовало, то его как бы и не было вовсе. Наступила весна. Если вы думаете, подумаешь, солнце, птички поют, тепло, так каждый год бывает, то вы упускаете возможность вставить в туннель вашей реальности кирпичик оптимизма. Вас предал друг, ужасное событие. Но если вы понимаете, что каждая потеря – это, во-первых, получение опыта, во-вторых, возможность избежать всех тех неприятностей, которые в будущем мог бы вам принести тот, кто предал, и, наконец, в-третьих, любая потеря – это приобретение рядом с собой пустого места, которое может занять кто-то достойный и прекрасный, тогда ваша реальность, нарисованная вами картина мира, не будет выглядеть столь трагично. Большинству из нас искренне кажется, что туннель реальности нам создает кто-то другой, какие-то независящие от нас обстоятельства. На самом деле, туннель реальности мы строим себе сами. Мы сами создаем мир, который воспринимаем, абсолютно справедливо считают американские ученые. Мы ежедневно творим свою реальность, хотя порой нам очень трудно принять ее. И нет ничего слаще, чем охаять кого-то другого за то, что с нами происходит. Это его или ее ошибка, это их вина, это система, это Бог, это мои родители. Как мы относимся к своей реальности, так и она относится к нам. Примечание. Арнц, Чейз, Висенте, «Кроличья нора» или «Что мы знаем о себе и Вселенной». Москва, Эксмо, 2011 год. Страница 94, 192. Конец примечания. Разве нас удивляет, что, просыпаясь в одной и той же комнате, либо с похмелья, либо рядом с любимой девушкой, мы в той и в другой ситуации видим совсем разные комнаты и совсем разный вид из окна? Нам представляется метафора и мысль о том, что когда умирает наш близкий человек, мир тускнеет, а стоит влюбиться, обретает краски. Но это не метафора, а просто зримая констатация того, что есть на самом деле. Мы с вами говорили о дисциплине ума. Она необходима еще и для того, чтобы ваш туннель реальности был более внятный, понятный, подходящий вам и не уводящий вас от счастья. Когда вы идете за информацией, очень важно понимать, что другие люди, так же как и вы, строят свою собственную реальность. Да, мы относительно спокойно смотрим на то, что пожилые и молодые люди существуют в разных реальностях, родители многое прощают детям, а дети родителям, понимая это. Да, мы стараемся терпимо относиться к тому, что представители разных национальностей одни и те же события воспринимают по-разному, а про тех, у кого не хватает терпения, говорим, что они разжигают межнациональную рознь. Да, многие из нас смирились с тем, что геи и люди нормальной ориентации почти все видят по-разному. Но почему нам так трудно свыкнуться с тем, что в разных реальностях живут абсолютно все люди? И вот, находясь в своем тоннеле реальности, мы идем брать интервью к тому, кто построил свой собственный тоннель. При этом наш доказывающий предоставляет нам аргументы в том, что только наша реальность правильна. И ровно то же самое делает доказывающий наших собеседников. Серьезная проблема, не так ли? Когда мы не слышим или не понимаем человека, потому что мы очень суетны, или потому что между нами возник семантический шум, мы можем решить эту проблему, осознав ее и сосредоточившись на собеседнике. Но, когда, условно говоря, стенка на стенку идут тоннели, что делать в этом случае? Границы – это всегда потенциальная война. Отсутствие границ – это всегда потенциальная любовь. Очень часто мы не можем услышать собеседника именно по той причине, на которую указывает Уилсон. Помните? Людей, которые живут в ином тоннеле реальности, мы склонны считать едва ли не сумасшедшими. Американские ученые провели такой эксперимент. Новорожденных котят они поселили в комнату, где вообще не было вертикалей. Стола, стула, тумбочки. Когда через некоторое время их поместили в нормальную обстановку, оказалось, что они не замечают ножек стола, стула или тумбочки. Они не знали, что такое вертикаль, и потому игнорировали ее. Мы видим то, что знаем, и не видим того, чего не знаем. Наш мозг создает нашу собственную интерпретацию мира. В нашем субъективном тоннеле реальности живут люди, наши соседи по жизни, которых мы тоже воспринимаем очень субъективно. И если они живут не так, как мы, то очень часто мы стараемся не видеть их жизнь, не замечать их проблем, поскольку их не понимаем, не воспринимать их логику, если нам такая логика неизвестна. Нам бывает проще представить, что мы по-разному воспринимаем книги или фильмы, нежели то, что мы по-разному читаем и видим людей. Как можно не видеть, что эта женщина уродлива, искренне удивляемся мы, когда кто-то знакомит нас со своей дамой, по его словам, самой красивой женщиной на свете. Если мы пунктуальны, то любое опоздание воспринимаем как личное оскорбление, не понимая, что у каждого из нас свои взаимоотношения со временем, и тут уж ничего не поделаешь. Сколько раз на дню каждый из нас вскрикивает что-нибудь вроде «Ну как же он не понимает таких простых вещей? Как же он не знает такие азбучные истины? Как же он не соображает, когда это так просто?» Мы не всегда отдаем себе отчет в том, что очень часто мы не слышим, то есть не понимаем человека только потому, что он живет в неясном, а иногда и чуждом нам тоннеле реальности. Он построил свою реальность, жизнь в которой происходит по его законам, а не по нашим. Редкие люди общаются с человеком потому, что он другой, на них не похожий, и именно этим вызывает интерес. Большинство людей находят соседей по жизни с общим или близким коридором реальности. Но что делать, когда мы вынуждены общаться с человеком совсем иным? Как получать информацию от того, кто живет в неясном, чужом тоннеле реальности? Если мы идем к человеку получать информацию, мы должны быть готовы не к тому, что он воспринимает мир так же, как и мы, а к тому, что он живет совсем в ином коридоре реальности. Если мы готовы к этому, то это уже полдела. Очень важно готовить свой ум и свою психику не к пониманию, а к непониманию. Как? Первое. Осознать как непреложный факт, сколько людей, столько тоннелей реальности. Это не хорошо и не плохо, это так. Каждый человек живет в своем мире со своими ценностями, со своими взглядами, со своим образом внешнего мира и людей в этом мире. Этот факт необходимо учитывать, вступая в общение с любым человеком. Второе. Понять, что иной тоннель реальности – это другая, а не чуждая реальность, которая может манить именно своей неизведанностью. Если человек, живущий в своем тоннеле реальности, вызывает у вас раздражение, никакого общения не получится. Ваша задача найти с ним общее, а не раздражаться на то, что вас отличает. Третье. Вспомнить, что границы – это потенциальная война. Отсутствие границ – это потенциальная любовь. Другими словами, идти к человеку для того, чтобы рушить границы, а не убеждаться в том, что они существуют. Вы должны поставить перед своим доказывающим задачу – отыскать доказательства того, что даже самые разные тоннели реальности могут объединиться для получения информации. Самые разные люди могут договориться и понять друг друга. Доказательство того, что это все невозможно, ваш доказывающий легко предоставит вам безо всякого отдельного задания с вашей стороны. Четвертое. Если вы хотите получить информацию от человека, то вы должны унять в себе желание рассказать свою картину мира и, превратившись вслух, воспринимать чужую. Чем дальше от вас, чем непонятнее вам чужой тоннель реальности, тем больше надо слушать и меньше говорить самому. Постичь дальнего сложнее, чем понять ближнего. Это требует больших усилий и большей сосредоточенности. Повторю еще раз вывод, который в разных вариациях уже не в первый раз возникает на страницах этой книги. То, что мы не слышим друг друга нормально, то, что мы умудряемся слышать и понимать друг друга – чудо. Но это чудо мы можем сотворить сами. В одной очень хорошей и умной книге я снова встретил размышления о тоннелях. Но на этот раз речь шла о феномене познания. Поиск смысла, ведущий человека в жизни, приводит его к соприкосновению с пределом реальности. И замерев на этой границе, он иногда может воспользоваться тем, что физики называют тоннельным переходом, и оказаться по ту сторону непосредственно непреодолимого барьера. Понимание, раскрытие смысла – это всегда создание нового смысла, перепонимание, создание новой вселенной. Примечание. Гротовский, генератор возможностей, введение в ноэтику. Москва, Неола Пресс, 2010 год, страница 277. Речь, повторю, шла о познании, об удивительном феномене осознания того, чего ты раньше не понимал, и поэтому вообще не мог об этом думать. Но разве все эти слова не имеют прямого отношения к интервью? Разве новая информация, которую мы получаем от человека, не помогает нам отыскать и новый смысл, в том числе и своей жизни? И разве информация не помогает нам раскрыть нового человека как Вселенную? И разве не помогает она нам создать свою собственную вселенную, которая никак не построится без той информации, которую мы получаем от других людей? Однако, чтобы эту информацию получить, необходимо услышать другого. Разговор о том, как это сделать, мы только начали. Продолжим.